Мою задумку ждал ошеломительный успех. Дети были в полном восторге от необычности происходящего, что лично для меня было очень странным. Уж чем-чем, а пикником застрявший в средневековье магический мир, на мой взгляд, удивить должно быть очень сложно. Но оказалось, нет, не сложно. Пища получалась грубоватой, мясо пюре, или недожаренным и жестковатым, но именно этого детям, привыкшим к рафинированной готовке домовых эльфов, явно и не хватало. Отдельным бонусом шла возможность самостоятельно приготовить еду, пожарить на огне самому себе хлеб или сосиску, а потом ее тут же съесть, что может быть привлекательнее для ребенка. Сам проходил, так что хорошо знаю, о чем говорю. Остальные факультеты на праздник приглашены не были, несмотря на намеки наших старшеклассников и старшеклассниц, имеющих там пассии и друзей. Единственным исключением оказался гриффиндорец Колин Криви, который как раз тестировал свою новую колдокамеру, бегая с ней наперевес по пятам за Поттером. Вот за эту самую камеру его и пригласили. Тот вдоволь нащелкал колдографии для будущего нашего факультетского альбома, после чего был утащен знакомыми второкурсниками к костру, насыщаться. В итоге к вечеру все наелись, напились, а некоторые особо продвинутые и напились, наболтались и дружной сытой толпой отправились в замок. Там я незаметно передал Филчу несколько хороших кусков мяса, зажаренных лично для него, и термос с крепким глинтвейном. Подобные самодеятельные пикники, пока еще позволяла погода, быстро стали широко популярными среди всех факультетов. А уж после того, как я показал детям, что можно не просто посидеть за костром, а, например, поесть и попить горячего, и вовсе приобрели просто дикую привлекательность. Правда, в полном факультетском составе мы больше никогда не собирались. Мадам Спраут прямо сказала, что директор требует для укрепления межфакультетских отношений присутствия учеников со всех факультетов, а я не собирался за свои деньги кормить Малфоя и Уизли и оплачивать в обязательном порядке имеющий последовать за выпивкой пьяный дебош с дракой. Впрочем, продолжать собираться мелкими внутрифакультетскими группками нам никто не запрещал. Интерлюдия 4. Роджер. Роджер Дэвис. Постой. Девичий голос окликнул на перемене идущего по коридору ученика Ривенкла, который и без этого был далеко не обделен женским вниманием. Парень обернулся и расплылся в улыбке. Чего тебе, малышня? Роджер, ты же знаешь, что я ненавижу, когда ты меня так называешь. Ты такая милашка, когда дуешься. Ути, какие щечки. Дай я тебя потискаю. Наследник Дэвис, будьте любезны вести себя согласно общепринятым правилам поведения. Ай-яй-яй, какая строгая змейка. И рывком Роджер Дэвис добрался до щечек, которые любил тискать с самого первого дня, как только увидел свою новорожденную сестренку. Да-да-да, еще умещаясь в пеленках, маленькая Трейси уже имела очень миленькие щечки. Ай, отпусти меня, хватит, да отпусти ты меня, брат, хватит, я сказала. Петрификус Таталус, противо, закрылся щитом Ривенкловец. Ау, у моей маленькой змейки режутся зубки. Хватит, брат, мне совсем не до шуток. Трейси тяжело вздохнула, убрала палочку и пошла дальше по коридору. Что с тобой, сестренка? Тебя кто-то обидел? Нужно провести воспитательную работу, догнал ее Роджер. Трейси остановилась, убедилась, что коридор визуально пуст в оба конца, и пальцем поманила брата к себе. Тот подошел и вопросительно посмотрел на нее. «Проверь коридор». Поняв, что дело серьезно, он кивнул и, сопровождая слова сложными движениями волшебной палочки, произнес: «Хаминум ревелия, вроде чисто. Так что ты мне хотела сказать? Сегодня я видела посиделки хаффлпаффцев, и там были не только одноклассники Винса, но и одноклассницы». Роджер молча закатил глаза к небу. «Зов крови – вещь совершенно жуткая. Когда сама мать-магия толкает тебя в объятия к какому-то человеку, отключаются абсолютно все мыслительные способности. К счастью, бывает такое очень редко, иначе. Вон один Сквиб в свое время написал знаменитую у Макглав трагедию по мотивам абсолютно реальной судьбы наследника и наследницы двух враждующих магических семей. Печально, что его сестре так не повезло, или еще повезло, как посмотреть, сохни она по Малфою или Поттеру. Все было бы совершенно безнадежно, а тут всего лишь какой-то крэп. Пусть наследник и древний род, но зато сейчас они нищие и опальные. Заполучить такого не особенно сложно. Правда, пока все еще не очень-то получалось, но и не то чтобы Дэвисы так уж старались, да и время, как говорится, терпит. На крэпба никто не претендовал, Уж об этом от своих многочисленных подружек со всех факультетов Роджер был отлично осведомлен. Но это пока. В нынешнем учебном году Крэб сильно изменился. Вытянулся, похудел, загорел и повзрослел, так что вполне возможно, тревоги сестренки не лишены оснований. Женское нутро оно такое, гораздо чутче мужского. Я видела, как на него смотрела эта Мун, с которой он сидит на зельях, и Боунс. Роджер задумался. Хаффлпаффакон, как любитель и ценитель девичьей красоты, очень уважал. Уважал настолько, что старался обходить барсучих стороной. Были у него прецеденты расставания. Проще всего было прекратить отношения с девушками родного факультета. Да, потом могли быть некоторые неприятности, но обычно воронихи имели достаточно спокойный, если не сказать фригидный, характер. Хотя и среди них попадались горяченькие штучки. Слизеринка за поруганные чувства зло отомстит, Гриффиндорка устроит громкий скандал на весь большой зал, а вот Хавка. Хавка, если ты ей нужен, просто тебя не отпустит. Не просто, не сложно не отпустит. Вцепится, подобно тотемному зверю своего факультета, и будет держать около себя. Полгода. Полгода я потратил в прошлом учебном году, чтобы расстаться с девушкой с факультета Хельги Хаффлпафф. От воспоминаний Роджер Дэвис аж непроизвольно передернулся. И что ты хочешь, чтобы я сделал? Влюбил в себя всех барсучих, а ты сможешь, братик? Ну пожалуйста, что тебе стоит? Это был сарказм, от тебя нет никакой пользы. Надулась Трейси. Но, мне уйти, и ты бросишь свою любимую сестренку в слезах? Что скажут тебе папа и мама, когда узнают? Вот и дождался. Не заметил, как из миленькой младшей сестренки выросла полноценная стерва. Подумал Роджер. В последнее время Трейси научилась просто мастерски сворачивать кровь. Чертов Крэб испортил мне сестру. Хорошо еще, что не в том смысле. Или плохо. Поймали бы его за... Мда, за это самое и спокойно бы оженили. Хорошо, Трис. Что ты хочешь от меня? Достань кровь страсти. С ума сошла? Поперхнулся брат. Я знаю, что сможешь. Мощный темномагический приворот, штраф от 2000 галеонов за хранение, а за изготовление или применение, до месяца Азкабана. По розгам соскучилась, я в своем праве. Он подставил меня с Малфоем. Сделаешь, или я попрошу маму, а еще лучше, папу. Представив, что выскажет ему отец за такие интересы любимой дочери, Роджер в очередной раз содрогнулся. И за что я родился старшим братом и наследником? Где я тебе его достану? А разве у тебя не осталось? Ну, с того раза. Роджер покраснел и отвернулся. Вспоминать о совершенных по молодости глупостях было очень неприятно и стыдно. Нет, отрицательно мотнул он головой. Не осталось. Но ты же покупал его где-то тогда. Моего поставщика арестовали. Уже давно. Я поспрашиваю на факультете. Они наверняка дадут адресочек. Может, и купишь тогда через них? Тогда я пошла писать папе письмо. Хватит выкручивать мне руки. Я согласен. Только, чур, покупка за твой счет, и кровь. Что и кровь? Ты совсем отупел. Его кровь мне для зелья добудь. Ты в своем уме? Чтобы я? Я думаю, ты сможешь найти на Гриффиндоре пару девчонок, которые пойдут на такое ради твоего внимания. Но только Гриффиндорок, чтобы он не догадался. А то он не догадается потом, когда почувствует к тебе непреодолимое плотское влечение. Потом будет поздно. Ты что, решилась на... Задохнулся Роджер. Точно по розгам соскучилась. Похоже, писать письмо папе нужно идти мне. В конце концов, если ты хочешь пообщаться с Крэббом, то почему бы тебе не попроситься в компанию к той же Боунс? А как бы ты среагировал, если бы такое предложила тебе твоя любимая Алиса? Разделить ее внимание с парой других парней? Я бы ответил, что я человек широких взглядов и не против втроем. Пошляк ты, а не человек широких взглядов, Рот. И ведь как только язык поворачивается говорить такое в присутствии молодой, целомудренной, младшей сестры. Целомудренные младшие сестры не заказывают зелья из ассортимента борделей. Так ты сделаешь, да, сказал же. Отстань от меня и больше ни о чем не проси. Это в последний раз, поняла? Хорошо, согласно кивнула Трейси. Вот только оба собеседника отчетливо понимали, что это далеко не последняя просьба, исходящая от сестры. И что следующее Роджеру придется тоже, чтобы он там сейчас не говорил, все так же смиренно выполнять. Эх, тяжела же ты, ноша старшего брата. Да, тяжела. Но, извини, сестренка, я все же вынужден проинформировать лорда Дэвиса о твоем, хм, интересе. Глава 5. Отработки у Флитвика. Мое просветление произошло аккурат к первому снегопаду. Пусть выпавшие под конец октября осадки в твердой форме растаяли буквально через 10 минут, но я успел увидеть в руках радостного Хагрида огромную лопату. Копать снег от хижины до ужина мне совсем не улыбалось. От переноски камней, которую я совместил с качем рук и плеч, была хоть какая-то польза. Как-то раз я тут из-за поворота впилился в спорящих старшекурсниц гриффиндорок, те разлетелись, как кегли, хотя меня после и поцарапали слегка, а может быть, хотели бы и не слегка, но бегаю я по коридорам быстро. От косплея же снегоуборочной машины пользы не было абсолютно никакой. В итоге пришлось идти сдаваться директору. Неприкрыто довольный Люпин с радостью отвел меня к Дамблдору и занял место в партере, в нетерпеливом ожидании моего унижения. И он не прогадал. Эта сука, я имею в виду директора, начала кочевряжиться. И я, бля, вынужден был еще и уговаривать Дамблдора, чтобы он поручил мне работу в библиотеке основателей. Мало того, когда я думал, что этим все ограничится, я глубоко ошибся. В этот раз судьбой мне было предначертано познакомиться с троллингом высшего уровня. В медленно тянущемся разговоре, а вежливо водить меня мордой по столу или наблюдать за этим действом нравилось всем присутствующим здесь взрослым, кроме меня. Дамблдор мне намекнул, что раз уж я так хочу получить копировальный артефакт, то за него следует заплатить. Нет, ну не круто ли? За то, что я буду работать для Дамби ксероксом в уникальном архиве, я же еще ему и должен останусь. Ясно, как он набирал себе сторонников и должников, с такими-то подходами. Нет уж, не со мной. Простите, директор, я вас правильно понимаю, за мою работу по копированию для вас уникальных трактатов из места, куда только я могу войти, я же еще и должен вам чем-то отдариться. Так я должен понимать ваши слова, мальчик мой, все в этом мире имеют свою цену. Тогда до свидания. Я встал со стула и повернулся в сторону двери. Палочка у меня была сейчас абсолютно легальная, так что больно прижать меня нечем. Уж лучше отработки, чем долги Дамблдору. Вам так понравились бесконечные отработки, мистер Крэбб, вставил свои 5 копеек Люпин. Я недавно подарил Хагриду новую снеговую лопату. Он вам еще не хвастался ею? Я эти отработки на одном месте вертел, профессор Люпин. Судя по пробежавшей по его лицу гримасе, подражание Снейпу мне удалось с достаточной достоверностью. Листая кодекс Хогвартса, совершенно случайно я обнаружил небольшую дырку в наших законах. Раньше отработки были всего лишь на 2-м месте по уровню внушаемого нерадивым ученикам страха. Лидировали же телесные наказания. Именно они назначались, если ученик не исполнял как должно трудовую повинность на отработках. Но экзекуции отменены директором Дамблдором. Так сами посудите, чего ради я буду вкалывать. С непогашенными отработками, заметил Дамблдор, вам не выдадут аттестат даже пасов. А если отработок у вас будет слишком много, то я буду вынужден отчислить вас из школы. После чего, перебил я его, я легко доучусь в какой-нибудь другой, на континенте. Поверьте, там из меня сделают великого волшебника даже без моего на то желания, только ради того, чтобы утереть вам нос. Хаем, мистер Крэбб, почему вы настроены ко мне так негативно? Я ведь ничего плохого вам не сделал и не собираюсь, но если вы продолжите вести себя так, то, если вы и дальше будете упорствовать, я ведь могу и возродить временно приостановленное действие традиции телесных наказаний, пригрозил мне директор. Я с удовольствием посмотрю, как вы будете за их выходки пороть Уизли и Малфоя, и Поттера с его командой заодно. Им тоже правила не писаны. Дамблдор строго посмотрел на меня, но слегка задумался. Похоже, порка мальчика, который выжил, чтобы сдохнуть попозже, в планы директора не входила. Наверное, чтобы Поттеру родимый дом у Дурсли не напоминать. Ремус, директор кивнул своему верному последователю, и тот послушно вышел из кабинета. Хорошо, мальчик мой, чего же ты хочешь? В итоге сошлись на том, что директор прикрывает лавочку с моей травлей, однако уже полученные отработки я отбываю честно, но не у Хагрида. В свою очередь, я честно копирую для Дамблдора книги, но в свободное время, а не в счет времени отработок. Вроде на первый взгляд все хорошо, а вот на второй, совсем нет. Если кто-то и подумал бы на моем месте, что своей дерзостью и угрозами победил Дамблдора, то он бы глубоко ошибся. Я, например, никаких иллюзий на этот счет не имел. Для Дамблдора наш разговор был даже не разминкой, а так, легкой игрой в кошки-мышки с беззащитным несмышленышем, который рано или поздно все равно сделает то, что ему прикажут. По сути, что получилось в результате? Я обязался делать все то, что он от меня требовал изначально, но теперь на гораздо худших для меня условиях. Правда, все же следует отметить, что преподавательская правдеформация не миновала и Альбуса Дамблдора, иначе зачем он пытается мне показать, научить, что я сильно не прав, борясь с системой. Как это обычно бывает, в договоре внезапно обнаружились несколько строчек внизу страницы мелким шрифтом. Для начала, официальная отмена травли абсолютно не означала, что верные и покорные директору преподаватели станут спускать мне несделанные домашние задания и небрежность в практических упражнениях, а это опять баллы и дисциплинарные взыскания. Впрочем, если бы не назначаемые, пусть и в меньших количествах, отработки, я, на самом деле, всему этому был бы только рад. Это в веселые детские времена учебы в общеобразовательной школе меня раздражали придирки учителей, да и в институте хотелось поскорее все сдать и забыть. Но вот когда я получал второе высшее, то все уже было совсем по-другому. Мозги встали на место, там все стало наоборот, уже я доставал преподавателей, чтобы они внимательнее проверили мои работы и указали на ошибки. Простая истина, что в первую очередь именно тебе нужны знания и навыки, а не учителям, твои оценки, невероятно тяжела до настоящего понимания. Совсем не так радужно оказалось все и с ксерокс-шкатулкой. Нет, копировальный артефакт действительно был легок и прост в применении, но, при этом он тянул из меня магические силы с такой интенсивностью, с какой все подряд сосет в себя включенный на полную многокиловаттный пылесос. В итоге получалось, что если вечером я копирую книжку для Дамблдора, то на следующий день автоматом получаю дисциплинарное взыскание из-за неуспеваемости по причине магического истощения. Если же я не копирую книгу вовремя, то всю следующую неделю я получаю отработки вдвое чаще. Честное слово, скорее бы уже Снейп грохнул Дамблдора и стал директором. Впрочем, хоть в чем-то Дамблдор свое слово сдержал, место проведения отработок поменялось. Как-то после урока чар меня перед самым уходом из кабинета окликнул Флитвик. «Мистер Крэбб». «Да, профессор», остановился я в дверях. «Мистер Крэбб, я хочу вам сообщить, что на этой неделе, начиная с сегодняшнего дня по воскресенье включительно, вы будете отбывать дисциплинарное наказание у меня в кабинете. Общее число отработок – 5». «Хорошо», пожал я плечами. «Чем можно заниматься на отработках у Флитвика, я не представлял. У него даже котлов нет». Хотя про МакГонагаллу я тоже так думал, а оказалось, у нее не меньше, чем у Хагрида, нужно убирать за животными. Только у последнего это были любимцы, а здесь учебный материал. Кошки, которые, кстати, отлично поддаются трансфигурации, и поэтому даже в среде МакГлов ведьма и черный кот считаются устойчивой парой, мышки, птички, хомячки и прочий мелкотравчатый зверинец для нужд обучения. И весь этот зоопарк хочет регулярно кормиться, а также весь этот зоопарк с той же регулярностью проделывает завершающий цикл пищеварения процесс. Зверушки мелкие, а гадит, как целый взвод больных дизентерией. Без палочки, мистер Крэбб, без палочки, это же отработка, вы не забыли, стерва Минерва может опустить не хуже Снейпа. Хотя, чему я тут удивляюсь, опыт-то го-го какой. Вечером, на всякий случай одевшись попроще и взяв из своего ящика, постепенно превращающегося в склад инвентаря сотрудника клининговой службы, пару защитных перчаток, я отправился в кабинет чар. И вот тут меня ожидал сюрприз, в кои-то веки оказавшийся приятным. Кабинет за время моего отсутствия преобразился. Парты оказались сдвинуты к стенам, а по центру образовавшегося зала был начерчен рунический круг. Но еще большие изменения претерпел внешний вид профессора. Никакой преподавательской мантии с оторочкой факультета Ривенкла или костюма с бабочкой, в котором Флитвик дирижировал хором, на низкорослом полугоблине не оказалось. Зато оказалось, чем больше я рассматривал его, тем больше у меня отвисала челюсть. Филиус Флитвик был облачен в прочную броню из драконьей чешуи. При мысли о ее стоимости у меня в голове забегали циферки перед запятой. На голове открытый шлем, украшенный тонкой, высокохудожественной рунной чеканкой. В правой руке у него была зажата волшебная палочка, а в левой – очень непростой на вид длинный кинжал, который при его росте был эквивалентом короткому мечу. Легкие кольчужные штаны, звенья металлического плетения настолько мелкие, что, кажется, в колечко даже иголку не воткнешь. Пояс и хорошие кожаные сапоги довершали вид средневекового боевого мага. Хоть сейчас в какую-нибудь РПГ в качестве рейд-босса. Почему-то пришла мне на ум мысль при виде такого милитаристского великолепия. Я в своей рабочей мантии смотрелся рядом с ним, как последний нищий холоп перед вельможным дворянином. Только и смог я вытолкнуть сквозь челюсть, отпавшую в изумлении чуть ли не до пола. Флитвик бросил красноречивый взгляд на выражение моего лица и на мои обноски и глубоко вздохнул. «Так, мистер Крэп, успокойтесь. Поясняю, в чем будут состоять наши с вами отработки. Как я случайно узнал, вы, оказывается, на неплохом уровне владеете заклинанием плети крови. А я, как вы знаете, очень опытный дуэлянт. Так сложилось, что за всю свою карьеру я так ни разу и не повстречался с адептом магии крови. Вы, конечно, еще в самом начале пути, но все же уже овладели одним из основных приемов. К чему я это вам говорю? Все очень просто. Я договорился с директором, что в качестве отработок вы будете тренировать меня в защите от магии крови. Точнее, не вы будете тренировать меня, я буду тренироваться. Вашей же задачей будет только атаковать меня. Это же супер. Вот же прямо передо мной стоит мастер боевой магии, как бы стыдливо ни называли это дуэлингом. И он будет меня учить. Отработки. Месяцы отработок. Да. Восторженно подумал я, но Флитвик быстро спустил меня с небес на землю. К сожалению, больше 5 занятий у нас никак не выйдет. Тому есть несколько причин. Во-первых, у меня только 5 флаконов ледяного спокойствия. Чтобы вы знали, это очень редкий и дорогой эликсир, который позволяет гоблинам не сходить с ума при виде крови. Во-вторых, директор Альбус Дамблдор это занятие разрешил с большим нежеланием, при жестком условии, что я ничему учить вас на них не буду. Ну и в-третьих, вы просто не потянете больше 5 занятий подряд, сляжете от физического и магического истощения. Итак, Флитвик указал волшебной палочкой на центр зала, это тренировочный круг. Вы наверняка узнали его, у каждого древнего рода в Мэнере есть такой. Этот подпитывается магией Хогвартса и не даст дуэлянтам получить тяжелую или смертельную рану. Сейчас мы зайдем внутрь, активируем его, и вы покажете мне, на что вы способны в магии крови. Ах да, чтобы немного подсластить вам пилюлю. За удачные атаки я буду начислять вашему факультету баллы, хотя это и немного не по правилам. Как обычно, кодекс Хогвартса оказывается не сводом законов, а списком рекомендаций, на который любой из профессоров кладет большой и толстый, даже если препод – женщина. Мда, хорошо еще, что существуют магические клятвы, иначе магическое общество давно утонуло бы в хаосе междоусобиц, а остаток добили бы маглы. Хм, а не так ли все и было с победой церкви? Профессор, а можно разменять баллы на знания? Хм, мистер Крэп, хотя меня как профессора и декана факультета Ривенкла очень радует такая тяга к знаниям, но увы, прямой запрет директора, я не могу вам ничего объяснять. Профессор, мелькнула у меня занятная идея, я не прошу вас объяснять мне, а не могли бы вы объяснять себе, просто вслух комментировать для себя мои атаки, вам же интереснее будет, так ведь вы не нарушите запрет, я же не задаю вопросов, а вы на них не отвечаете. Мне очень жаль, мистер Крэп, что шляпа не нашла в вас ничего от моего факультета и вы ушли к помане. Хотя, быть может, это не ривенкловская тяга к знаниям, а слизеринское коварство и мастерство интриги? Хм, возможно, но да, вы правы, так я формально не нарушу данного слова. Дух обещания, конечно, будет попран, но буква сохранена. Начнем. Мы зашли внутрь дуэльного круга, и, повинуясь взмаху флитвиковой волшебной палочки, руны по периметру засветились бледно-голубым. Полугоблин откупорил бутылочку вычурной формы и выпил эликсир. Чуть подождал и кивнул мне. Мы встали друг перед другом, поклонились друг другу. «Начинайте, мистер Крэп, верби расангвинум». Повинуясь моей воле, из палочки выскочила длинная нить плети и хлестнула Флитвика. Профессор плавным движением сместился в левый отсек кончик моего хлыста простым заклинанием Диффинда. Капли крови упали на пол дуэльного круга. Я втянул остатки плети обратно и метнул новую. «Верби расангвинум». Противодуа, на этот раз Флитвик прикрылся усиленной версией стандартного защитного заклинания, так, что моя плеть по щиту просто соскользнула в сторону. Верби расангвинум, вингардиум левиаса. Сейчас под удар моей плети был подставлен прилетевший по воле Флитвика обычный стул. Деревянную мебель плеть легко рассекла, чтобы безрезультатно разбиться красными брызгами о броню из чешуи дракона на руке у профессора. Хм. Флитвик весьма предусмотрителен и не доверяет даже защите дуэльного круга. Разумно. Знаком остановив меня, Хозяин кабинета подвел первые итоги. Итак, что можно сказать? Плеть крови легко блокируется сильным щитовым заклинанием и плохо обычными предметами. Стандартные защиты на базе боевой трансфигурации будут не так эффективны из-за отличного пробивающего воздействия плети крови. Очень странно, что Вербира Сангвинум оказывается таким прямолинейным заклинанием. Я слышал, она может использоваться и как путы, и как настоящий кнут, то есть разить с боков и со спины. Флитвик выразительно посмотрел на меня. Продолжим, и мы продолжили. Теперь я не стоял на месте, а гонялся по дуэльному кругу за очень юрким профессором чар. Маленький рост, кстати, давал ему просто невероятные преимущества в дуэли. Слишком мелкая и верткая цель, чтобы в нее можно было легко попасть. Наконец я посчитал, что Флитвик достаточно испачкался в моей крови, и, подгадав, когда он встанет в самое большое пятно, прокричал: «Адолерит Корнемиа!» Моя кровь послушно вспыхнула, объяв ноги профессора язычками пламени. Реакция полугоблина оказалась молниеносной. «Протигоступив экспеллиермус!» Выпалил он на одном дыхании. Летя полуоглушенным и без палочки на пол, я еще успел краем глаза заметить, как Флитвик произнес «аквайрукта» и потушил начинающийся пожар. Очень неожиданно, мистер Крэп. Неожиданно и, быть может, опасно, но и весьма недальновидно. Вы знаете про свойства потерянной крови? Например, Флитвик направил свою палочку на несгоревшее пятнышко крови и произнес: «Стимулус». С кончика палочки вылетела маленькая искорка и впиталась в мою кровь на полу. Одновременно с этим я ощутил очень болезненный укол в солнечное сплетение и вспомнил, что говорил про то же самое мой учитель из гильдии. «Почувствовали? Вы знаете, что?» «Да, профессор, знаю». «Хорошо». «Хммм», задумчиво промычал профессор, вертя в руках мою волшебную палочку. «Мистер Крэп, я же помню, у вас была гораздо более мощная палочка в начале года. Профессиональные наблюдательности и опыт дуэлянта, если хотите», пояснил хозяин кабинета и всех трофеев на его стенах. «Пожалуйста, на мои отработки приходите именно с ней. Понимаете, профессор, я не могу ходить с ней свободно. Она, по словам директора, незаконна, и ее могут сломать. Первая истина — ваша палочка. Да, помню, помню это чувство привязанности. Я понимаю вас, мистер Крэп, но не волнуйтесь, такая палочка не одна. Просто тщательно запомните, мастера, сочетание сердцевины и дерева. Даже если что-то случится, просто закажите аналог там же. Мой бюджет не выдержит таких трат. 10 галеонов для вас — это так много? Если хотите, я могу спонсировать покупку». 10, взвыл я. «Да какие, нахер, 10?» Флитвик внимательно на меня посмотрел и понятливо кивнул своим мыслям. «Все же кровь златолюбивых гоблинов не водится, и деньги он считать умел отлично, и понимал все правильно. Континентальная? Тогда да, тогда мне все ясно». Флитвик задумался. «Вы ведь наверняка спрятали ее в выручай комнате. Если хотите, я буду встречать вас до отработок и провожать с них каждый раз в течение этой недели». Деваться было некуда, и я согласно кивнул. Не ссориться же еще и с Флитвиком, который внезапно открылся передо мной совсем с другой стороны. Со стороны фигуры в большой политической игре, имеющей достаточно влияния, чтобы отстоять перед Дамблдором свои желания. «Я думаю, на сегодня достаточно. Вот, возьмите», Филиус протянул мне знакомый по летним приключениям пузырек, «кровотворное, и посетите мадам Помфри. Она предупреждена. Также, на завтрак и ужин всю эту и следующую неделю вы будете получать блюда по отдельному меню. Эльфы Хогвартса оповещены, так что вы не удивляйтесь жареной печенке и крепкому мясному бульону». Короче говоря, это была очень выматывающая, но невероятно интересная и очень полезная неделя. Если с комаром я просто ставил и отрабатывал удары на груши, то здесь был полноценный спарринг, совмещенный с уроком чары тактики проведения магической дуэли. Невысокий профессор выжал из меня не один литр пота и выкачал не один стакан крови. На третье занятие он посчитал, что вербальное произнесение заклинания слишком упрощает защиту от него, и приказал мне пользоваться только невербальной формой. На мои выпученные в изумлении глаза и мимление, что невербальные заклинания изучают только на 7-м курсе и только продвинутые в чарах студенты, профессор заявил, что это все бред, и что он может на спор выучить меня невербальному исполнению одного заклинания гораздо быстрее. За одно занятие. На напоминание об обещании не учить ничему Флитвик равнодушно пожал плечами и сказал, что никакому новому заклинанию он меня не учит. Профессор тот еще софист, когда это ему выгодно. Я поспорил и проиграл. Комбинируя Силенция и стимулус Максима, который по своему эффекту слабо отличался от Круция, Флитвик добился от меня невербального исполнения вербира сангвинум всего за 5 часов. Пусть и очень слабенького, длиной не в 3-5 метров, а всего лишь в пару пядей, но невербального, на третьем курсе, за одно занятие. На четвертое занятие однохвостная плеть Флитвику надоела, и он решил усложнить себе тренировки. Сказано, сделано. Уже к концу этого занятия профессор смог вырвать из моей палочки два хвоста вербира сангвинум, всего лишь незаметно выпив в процессе дуэли оборотку с волосом Локхарта. И вот не лень ему было мотаться в Мунго. Когда пятое занятие завершилось, я с грустью понял, что слегка привязался к этому маленькому полугоблину, как к отличному учителю и весьма одаренному дуэлянту. Действительно, немного жаль, что я не попал на Ривенкла. Быть может, тогда он бы не отказался неофициально подучить меня, ведь наверняка существуют какие-нибудь хитрые способы. Учитель-ученик, гильдия, спортивная команда. Эх, нужно обязательно заняться исследованием социальных институтов магической Британии. Чего еще произошло значимого, помимо нудного и никому не интересного цикла учеба, отработки, учеба, сон? Ах да, в связи с тем, что в Хогвартсе учится знаменитый мальчик, который выжил, на каждый Хэллоуин все детишки получают незапланированные приключения. В этот раз нас посетил его темнейшество великий и ужасный беглец из Азкабана мистер Блэк. Хотя вот вопрос, если его с родового гобелена выжгли и из семьи изгнали, то какой он Блэк? Фамилию-то тоже по идее должны были отнять, хотя не уверен. Но вопрос интересен, у меня, вполне возможно, будут схожие проблемы. Ладно, хрен с ним, с Блэком, мне с ним детей не крестить. Пусть Поттер по нему страдает. Вопрос был в другом. В школу пробрался беглый преступник, охотящийся за определенным учеником. Что следует делать в этом случае? Немедленно во всеуслышание объявить, что с этого дня Поттер ночует в кабинете Зати, где его постоянно будут охранять специально вызванные Авроры. Остальные дети, пока Блэк не будет пойман, будут заниматься изучением теории в своих гостиных под присмотром деканов. Что делает директор? Он собирает оптом всех детей и главную цель в легкодоступном месте. И правильно. Раз Блэк не смог пробраться в гостиную факультета, то охраняемое тело нужно обязательно оттуда убрать. Ну вот где здесь логика, если не считать, что все было сделано для простоты убийства бедного Поттера, или директор был абсолютно уверен, что Блэк не причинит никакого вреда Гарри. Что верно именно второе предположение, можно было понять потому, как была организована общешкольная ночевка в большом зале. Напомнив лично мне мои детские годы в походах и пионерских лагерях, она принесла море неудобства деканам и девушкам и много здорового томления плоти юношам. Одна картина девичьего переодевания чего стоила, обязательно без использования любых искажающих свободу наблюдения заклинаний, ибо иначе страшный Блэк закрадется прямо вот под одеяло. Очень многие девочки ложились спать лицом в подушку, чтобы спрятать горящие от смущения щеки. Не менее красными были лица и участки противоположного пола, которые поскромнее, но по совершенно другой причине. А уж сколько проблем создали вечерние мероприятия личной гигиены и утренний туалет. При этом, похоже, и Минерва, и Северус были изначально посвящены в некоторую театральную преувеличенность угрозы. С чего я это взял? А легко было догадаться, глядя на то, как именно деканы охраняют детей. И Спраут, и Флитвик расположили учеников факультета Ривенкла и Хаффлпафф компактной группой. При этом и сами не сомкнули ночью глаз, и еще вдобавок своих старшекурсников подрядили на ночное дежурство вахты. Слизерин и Гриффиндор же в полном составе беззаботно завалились спать, включая и МакГонагалла и Снипа, бдящих в креслах так, что хоть уши пальцами затыкай от их храпа. Кстати, глядя на развешанные по всему Хогвартсу листовки с корчащим дикие рожи Блэком, я подумал, что в магическом мире поиск преступника по физиономии лишен большей части своей эффективности. Только полный идиот, зная про оборотку, которую сварить может даже школьник, да-да-да, второкурсница Гринджер гарантирует, будет расхаживать, светя направо и налево своей уголовной рожей. Возвращаясь к вопросу о полуодетых девичьих телах, я вроде как недавно радовался победе разума над плотью, так вот, рано радовался. Плотское желание накатило на меня резко и сильно, как понос. Очень уж похожи внешние проявления. Одинаково смотришь огромными глазами по сторонам и нервно бегаешь в поисках определенного предмета. Ох уж эти незабываемые ощущения сперматоксикоза, когда любая девушка кажется невероятно привлекательной. Каюсь, подумал о директоре совсем плохо, потому что гормональный шторм начался у меня сразу после визита к Дамблдору. Всякие про него ходят домыслы и в каноне, и в фаноне. Мда, в принципе, можно было бы частично купировать приступы желания взаимными ласками хотя бы с той же Дэвис, тем более что, судя по всему, за подставу с Малфоем Трейси меня простила, так как постоянно крутилась рядом со мной, стараясь повыгоднее попасться на глаза, но было боязно продолжить программу по взрослой привычке и вовремя не остановиться. Если бы меня тянуло только к ней, а не вообще к каждой молодой человеческой самке, то точно бы подумал, что она опоила меня приворотным зельем. Специально рылся в библиотеке основателей. Любой приворот помимо чисто физиологического возбуждения еще имеет и ментальную составляющую, привязывающую цель на уровне импринтинга к строго определенной личности. Безличностных приворотов, по понятным причинам, никто никогда не делает, ибо глупо. Глава 6. По-настоящему впечатляющие рождественские каникулы. Рутина просто с невероятной силой убивает время. Вот какие такие особые развлечения и приключения ждут в Хогвартсе, если не интересоваться квиддичем и не быть Гарри Поттером, да абсолютно никаких. И в итоге, не успел я переварить полученный на отработках с Флитвиком опыт, как совершенно незаметно подошло время рождественского пира и каникул, про которые я как-то совсем забыл. В этот раз Дамблдор отчетливо намекнул, что кое-кого очень ждут дома, так что остаться в Хогвартсе на каникулы он мне не разрешит. Таким образом, надежда оставалась только на моих давних недругов. Отловить близнецов не составило мне большого труда, они никогда ни от кого не прятались. Я медленно подошел к чуть напрягшимся парням, старательно держа руки на виду. Ссора с ними мне сейчас совершенно не была нужна. «Есть чё?» – тихо, заговорщицки спросил я. Судя по расширившимся глазам, с макгловским сленгом близнецы знакомы не были. «Крэп, ты, наконец-то сошел, с ума?» Я отрицательно мотнул головой. «Так, парни, без всяких обид, сейчас меня интересует только бизнес. У вас есть что-то, что без серьезных последствий отправит меня хотя бы на половину каникул в больничное крыло? Плачу реальные деньги и прямо сейчас». Близнецы недоуменно переглянулись, а потом одновременно расплылись в довольных улыбках. «Ты пришел, по адресу, Крэп. У нас как раз есть абсолютно новый состав, тебе он понравится. Сразу и прыщи, и рвота, и обрастание волосами, фиолетовыми, в полоску. Берешь?» — с надеждой спросил какой-то близнец. «Надеюсь, это безопасно и не навечно?» — спросил я и получил совершенно ожидаемый стереоответ. «Конечно, с тебя, 2 галеона, 1 галеон, сбил я цену, идет. Деньги и небольшой флакончик поменяли своих хозяев. Пей, сейчас, потом выпью», — ответил я. «Тогда гони, еще 1 галеон, вот еще пара секли, и хватит с вас, все, надеюсь, вы меня не обманете. Не волнуйся, пролежишь в больничном крыле до самого начала занятий». Мне оставалось только поверить им на слово. Впрочем, я уверен, что для меня они бы не пожалели даже дорогого яда. О, кстати, это да, это нужно на всякий случай предусмотреть. Думаю, профессор Снейп не обидится, если я потихоньку позаимствую у него из кабинета один маленький камушек. Вряд ли близнецы сварили что-то настолько сложное, с чем бы не справился Безоар. Кстати, еще одно несоответствие канона реальности. Можно было догадаться, что если бы Безоар был таким простым и универсальным противоядием, то не существовало бы ни отравителей, ни ядов, ни других противоядий. Это при том, что только в каноне есть куча упоминаний о ядах и рецептах противоядия от них. Просто всегда носи с собой, или вживи себе под кожу, или... Ао, да, это гениальная мысль, как спрятать амулет защиты разума, чтобы он всегда касался кожи. Ведь нигде нет запрета, чтобы он касался кожи с другой стороны. Захваченный идеей, я побежал сначала в факультетскую спальню за амулетом, а потом, выручая комнату. В комнате по желанию уже все было подготовлено для небольшой хирургической операции. Артефакт защиты разума, после того как я вытащил его из оправы, имел простую форму не толстой пластинки размером где-то с треть спичечного коробка. Осталось решить, где безопаснее всего резать. Итак, руки отпадают, слишком заметно будет. Шея, страшно. Ключичная впадина, хм, надо подумать, но тоже слишком страшно, и тоже заметно будет. Туловище, что спереди, что сзади, совершенно бессмысленно. Туда может прийтись удар, что легко сломает артефакт. Но, с другой стороны, где-нибудь сбоку на животе, ближе к поясу, где сейчас у меня находятся куцые остатки былой роскошной жировой прослойки, проще всего произвести имплантацию. Поясница, внешние стороны бедер, пах, задница, ноги, не вариант. Хотя, я снял носки и внимательно присмотрелся к ступням. Подвигал голой ногой вправо-влево и отметил одно перспективное место. Там, на ноге, между щиколоткой и пяткой было небольшое местечко, которое практически никогда не двигалось. И очень хорошо туда по площади помещалась пластинка амулета. ХМ, место незаметное. Обыск, если не магический, взгляд просто соскользнет. Да, решено. И я достал из кармана принесенный с собой флакончик с обезболивающим. Конечно, как показала практика, я немного ошибся. Вживленный амулет своими острыми краями при некоторых движениях ногой все же довольно ощутимо колол изнутри, так что, дабы не привлекать внимание хромотой, моя походка приобрела достойную наследника древнего рода важность и неторопливость. Поначалу, потом даже как-то попривык. Оставалось только дождаться общих сборов на паровоз и выпить презент от близнецов, вряд ли ради одного меня, даже если я быстро поправлюсь, будут открывать путь на электричку сквозь кольцо дементоров. Вообще, я чего-то не понимаю в этой жизни. С какой такой стати в принципе окружать детское учебное заведение смертельно опасными существами? Пятый класс с опасности как-никак, все равно что окружить школу драконами или василисками. Зачем такие жесткие меры против одного человека, который, кстати, первым именно от них сбежал? Чего хотел этим добиться Дамблдор? Запереть всех детишек на время в школе? Или это предлог, чтобы научить Поттера Патронусу? Не жестко ли? Это то же самое, что проводить дезинсекцию в доме следующим образом. У вас завелись тараканы? Нет проблем. Давайте потравим их ипритом. Что, и люди померли? Ах, какая незадача. Но ведь тараканы померли тоже. Как не померли? Ну, увы. Ха. И еще один маленький смешной момент. Окружение школы дементорами означает, что Блэк проходит в министерстве по графе при поимке казнить немедленно. Но, внезапно, Сириуса не убивают. Вот как после этого, даже если не знать канона, не признать все происходящее хитрой интригой директора, мои ленивые размышления, которым я предавался, лежа на кровати в факультетской комнате, были прерваны Седриком Дидгари. «Эй, хорош спать, все каникулы проспишь. Вставай, Крэп, Дидгари. Отстань, Крэп, я бы и был рад, но тебя вызывают к директору. Немедленно. Колись, чего ты опять начудил?» Я быстро пробежался мыслями по последним событиям и не нашел ничего такого, за что меня можно было бы наказать. Быть может, Дамблдору срочно потребовалась очередная книжка. В принципе, было бы совсем неплохо быстро скостить себе еще одну отработку. Одна книга, одна отработка. Таков у нас был договор с директором после того, как я обнаружил непозволительно высокое для моих сил магии потребление копировального артефакта. Я прикинул остатки времени, а также шикарно залегендированную возможность опоздать и быстро вскочил с кровати. Я даже и не догадываюсь. Пошли, узнаем наконец. Вот только я очень сильно ошибся в своих предположениях. В кабинете директора я встретил двух надменных Малфоев, своего отца Лагана Крэбба и, как это ни удивительно, Альбуса Дамблдора. «Директор, я привел его», — сказал староста Хаффлпаффа и аккуратно встал за моей спиной. «Благодарю вас, мистер Дидгари, вы можете идти». Если в чем-то мистер Крэбб провинился, предпочел не понять намек Седрик, то я хотел бы, как староста, присутствовать на разборе, чтобы потом я имел возможность подробно ответить на вопросы декана Спраут. «ХМ, а за попытку защиты тебе спасибо, буду должен», — подумал я. «Нет, ничего такого, не волнуйтесь, мистер Дидгари». Седрик помялся на месте, но, повинуясь давлению вздернутой брови Малфоя-старшего и укоризненно наклоненной головы Дамблдора, был вынужден покинуть кабинет. «Мистер Крэбб», — начал директор, — «я хочу вас обрадовать приятной новостью. В связи с особыми свойствами нынешней охраны Хогвартса, в качестве особого исключения из правил, я разрешил лорду Малфою забрать на каникулы мистера Малфоя, используя для этого каминную сеть». Лорд Малфой, мотивируясь давним приглашением в свой мэнор, благородно предложил взять с собой и вас. «Так что вам не придется долго трястись в вагоне поезда, вы мгновенно окажетесь в Малфой мэноре». «Вы рады?» «Охуенно рад. Ох, как вовремя я занялся защитой своего разума. Мне оставалось только молиться, чтобы пары первых прочитанных глав из учебника по отклюменции хватило, чтобы промаркировать ценные воспоминания. Кстати, учебник оказался очень любопытным чтивом. В нем объяснялось, что Легилимент читает не мысли. Это принципиально невозможно за полным отсутствием таковых у человека, а воспоминания. Я тогда долго хохотал, но, подробнее вникнув в доказательства и проведя пару простых опытов над собой, вынужден был признать за такой формулировкой право на существование. Согласно учебнику, мыслей не существует, а то, что мы называем таковыми, всего лишь воспоминания о них, откладывающиеся у нас в памяти. Грубо говоря, если кто-то когда-то подумал, а не предать ли мне темного лорда, то воспоминания об этом у него обязательно останутся. И Волдеморт, увидев в голове своего раба такое вонючее говнецо, щедро отвесит неудачнику Круциатуса или Авады, в зависимости от запечатленного в памяти ответа. А если кто-то не думал, не ставил для себя такого вопроса, то и воспоминания об этом не будет. И соответственно, ничего Легилимент не прочтет. Поэтому хороший легилимент-дознаватель сначала задаст объекту интересующий вопрос и только потом полезет смотреть на его ответ. Таким образом, окклюменция как дисциплина распадается внутри себя на два важных направления. Контроль процессов мышления, не думать о белой обезьяне, и непосредственно защита памяти. Кстати, лучшей и абсолютной защитой памяти является ее стирание, потому что восстановить воспоминания с помощью легилименции у жертвы обливейта нельзя. Угу, а лучшим средством против головной боли является топор. Подумал я, когда прочитал такую рекомендацию. Мистер Крэб младший, прошу, и манерным жестом Люциус Малфой указал мне и отцу на камин в кабинете директора Хогвартса. Малфой Мэннер, произнес Логан Крэб и исчез в зеленом пламени. Подходя к камину, я подумал, а что будет, если сейчас вместо Малфой Мэннер я назову, скажем, Лусера Мэннер. Насколько интенсивно меня будут искать, можно, конечно, свалить, но, мордредово проклятие, нужно как можно скорее с ним так или иначе разобраться. Ну не могу я перестать быть магом уже. Магия вцепляется в нутро мага крепче, чем наркотик в тело наркомана, и в мое нутро тоже. Я тяжело вздохнул, взял щепотку летучего пороха и, спиной чувствуя пристальный взгляд Малфоев, отчетливо произнес: «Малфой Мэннер». Не успел я отряхнуться от сажи и пепла, вывалившись из камина в большой прихожей, как позади появился хозяин поместья, а следом и его сын. «Мистер Винсент Крэб, пройдемте со мной в кабинет», — приказал мне Люциус Малфой. Пока мы шли по коридорам, я с любопытством рассматривал обстановку поместья, мог бы поглядеть и в памяти, так как Винс часто бывал здесь в прошлом, но собственными глазами интересней. Что можно сказать, жили Малфой богато, дом оформлен с тонким вкусом, но при этом был ощутимо живым и жилым, не похожим на картинную галерею или на помесь склада с банковской ячейкой. Бывал я внутри таких домиков в прошлой жизни. Малиновые пиджаки, они такие затейники, очень часто в стиле анекдота, и мне в жопу оливкового масла на 100 баксов. Присаживайтесь, кивнул хозяин на отдельно стоящее кресло. Еще 5 кресел располагались полукругом чуть дальше. Именно туда и сели лорд Малфой, леди Малфой, встретившая всех нас уже прямо в кабинете, мистер Малфой и мистер Крэб. Мистер Крэб младший, последние годы мы были совсем лишены вашего общества. Однако недавно до меня дошли слухи, что за это время вы добились впечатляющих успехов. Не были бы вы так любезны похвастаться нам своими достижениями, если бы такие вежливые слова прозвучали где-нибудь на ежегодном рождественском балу в Министерстве магии, на который собирались все хоть что-то значащие фигуры на политическом поле магической Британии, то они выглядели бы как вежливая и уважительная просьба. Но если учесть, как именно меня приглашали сюда прошлым летом и как почти что под конвоем ввели сейчас, то Малфой-старший надо мной тонко стебался. Впрочем, стебался он или нет, но отвечать так или иначе все же придется. Причем можно и нужно ответить так, чтобы, с одной стороны, не раскрыть ничего критически важного для себя, вроде отца-убийца или избыточной информированности, то есть знания канона, а с другой, удовлетворить любопытство Малфоя. «Ну же, мистер Крэб, начинайте. Мы очень просим», — заерничал довольный Драко. «И я начал», — рассказал в общих чертах о встрече с основателями. После упоминания о речи Салазара Слизерина, на столике, потеснив бокалы и бутылки с дорогими напитками, появился омут памяти. Вдоволь насладившись кинцом про своего любимого основателя, слизеринцы продолжили мой допрос. Перевод. Уизли. Отработки. Кодекс Хогвартса. Лекция о чистокровном вырождении. С купюрами, очень обширными купюрами, Я рассказал о встрече с Вальдемартом. Каникулы. На несколько заданных острых вопросов я отвечал приблизительно в следующем ключе. Что собирается делать лорд? Не знаю. Но у вас есть какие-то предположения? Есть, но это только предположения. Что за проклятие вы получили? Без комментариев. Сколько галеонов вы получили за контракт? Это мое личное дело. Удивительно, но Люциус на ответах сильно не настаивал, только все больше и больше мрачнел лицом. Отец вообще отвернулся в сторону и на меня не смотрел. Где-то посередине моего рассказа в комнату бесшумно зашел мистер Снейп. Да, здесь он именно мистер, а не профессор, ибо встреча абсолютно светская, и присел на последнее свободное кресло. Он тоже, то ли лично от себя, то ли по заданию Дамблдора, задал несколько вопросов, получил аналогично уклончивые ответы и, насупившись, недовольным вороном пялился на меня. Второй курс. Столкновение с Василиском. Каникулы. Кино про охоту на дракона, меньшего, все посмотрели в омуте памяти с огромным любопытством. Третий курс. Ссора, без описания причин, с Дамблдором. Отработки. Ясно, проговорил Малфой-старший. Что ж, нарцисса, не позаботишься ли ты о праздничном ужине? Конечно, Люциус, согласно кивнула леди Малфой, извинилась, что вынуждена нас покинуть, и вышла из кабинета. К сожалению, мистер Крэб, ваши ответы не удовлетворили меня. Несмотря на то, что вы не пытались напрямую обмануть меня, все же замеченного количества недоговоренностей достаточно для того, чтобы вам пришлось повторить рассказ в более развернутой и подробной форме. Логан, Северус, оба спрошенных мага кивнули, встали из кресел и вытащили свои волшебные палочки. «Не дергайтесь, мистер Крэб», — сказал Снейп. «Лигели, естественно, пожелания не дергаться я не выполнил». Резко рванувшись в бок, ушел в сторону от заклинания, опрокинул кресло и потянулся за своей палочкой. «Легко сдаваться я не собирался, тем более здесь есть мой отец, который обязательно прикроет своего сына». «Экспеллиармус», — услышал я сбоку от себя вербальную составляющую заклинания, — и моя палочка, вырвавшись из руки, упала к ногам Логана Крэбба. Я поднял взгляд на его лицо и увидел направленное на меня оружие. Инкарцера. Веревки опутали меня, как какую-то колбасу. Он ваш, мистер Снейп. Я ошеломленно и неверяще посмотрел на своего отца. Он же только равнодушно отвернулся от меня и сел обратно в кресло. В руке его опять оказался снифтер с огневиски. Вы, меня, очень, разочаровали. Мистер Крэбб. Прошипел, как обычно, взбешенный Снейп. Лигелиминс. До этого в мою голову влезали многие. Четверка основателей, Вальдемарт, Дамблдор. Так вот, что я могу сказать. Снейп весьма органично смотрелся в их рядах. Как мощью, так и определенным стилем, скажем так. В той же книжке по окклюменции парой строк упоминалось, что опытный лигелимент в качестве мысленной составляющей заклинания отождествляет себя с чем-то строго определенным и особенным лично для него. Так проще сосредоточиться, хотя такой подход несет в себе и некоторые побочные эффекты. Так, я навсегда запомню хищника, Салазара, хирурга, Равину, грубую физическую силу Годрика, уговоры Хельги, робкое, мягкое и дружелюбное касание Дамблдора и ошеломляющий ментальный пресс Вальдемарта. Лигелименция в исполнении с ней побыла похожа на воду. Воду, которая ровным слоем растекается по моему щиту, ища в нем малейшую неровность или щель. Находя такую, вода заполняла ее, а потом резко замерзала, углубляя и расширяя. Мне же оставалось только, строго по советам из книги, воображать у себя внутри головы различные защитные порядки, которые подкрепляли бы артефактную броню моего разума. Спустя 10 минут немного уставший с ней подвел волшебную палочку от моего лба, жадно глотнул из бокала и сказал: «Он очень хорошо сопротивляется, либо у него есть какой-то защитный артефакт. Помогите мне». И он опять произнес: «Лигелиминс, Круция», добавил мой отец. А вот теперь я заорал как резанный. Эффективность защиты резко упала, и с ней довольно кивнул. Слишком это сложно, биться об пол от боли, как выброшенная на берег рыба, и одновременно мысленно представлять себе виды старинной брони, прикрывающие твое тело от атак. Силенция. Прервав Круциатус, заткнул мне рот Логан Крэбб. Теперь только Логан Крэбб и никак иначе. Сука. Сдать своего сына. Ну, погоди, я еще с тобой, но додумать я не успел, потому что очередная волна Круциатуса накрыла меня с головой. Сквозь боль и красные пятна перед глазами я словно наяву видел, как грязные пальцы с ней позабираются мне в голову и вытаскивают оттуда мои воспоминания. По счастью, все самые важные моменты я убрал под артефакт, так что пока Снейп наслаждался битвой с драконом-охотником и видом полуголой вейлочки на базаре гильдии. Пытка длилась с перерывами порядка 2 часов, и скажу честно, я 1000 раз проклял благоразумно припасенный артефакт. Если бы Логан не обновлял на мне заклинание молчания, я бы уже давно раскололся по полной, ибо терпеть такую боль так долго было совершенно нереально. Но ничего сказать, даже сдаться на милость победителей я не мог, поэтому допрос пытка продолжалась. Наконец, выкачив все, что не было прикрыто артефактом, вплоть до случайно подсмотренного мною цвета белья нашей прошлогодней старосты-семикурсницы, с ней подошел в сторону и признал свое временное поражение. Он все еще сопротивляется. Я не могу пробиться сквозь последние щиты. Драко, ты же об этом мечтал, не так ли? Повернул лорд Малфой голову в сторону сына. Не нужно быть лигелементом, чтобы понять, что присутствующий все это время здесь Малфой-младший уже давно был не рад унижению недруга. Для этого достаточно взглянуть на его бледную рожу, и все сразу станет понятно. Ну ясно, от вида того, как равнодушно и привычно знакомые вроде бы с детства люди пытают своего хорошего знакомца, а кто-то и сына, в голову Драко стали закрадываться нехорошие мысли. Пацан реально забздел. Ничего, Драко, придет время, и ты все прочувствуешь на своей шкуре. Я буду, а Валдемарта вам живого и здорового предоставлю. Уж он-то из вас все соки выдавит. Он это любит и умеет. Подумал я и услышал за спиной задумчивое хмыканье Снипа. Тот продолжал пастись у меня в мыслях. Драко, помнишь, я тебе показывал заклинание, только очень осторожно. Мы ведь не хотим убить мистера Крэбба, а только лишь разрешаем наши небольшие взаимные недоразумения, не так ли? Нервничающий Малфой-младший кивнул отцу, поднял палочку, направил на меня и одновременно с взмахом произнес «Сиктум симпра». Честно скажу, больно было просто адски. Если Круциатус страшен дикими, но фантомными болями, скорее всего, заклинание как-то опосредованно возбуждает нервные окончания или что-то сразу в мозгу, иначе от повреждений тела, вызывающих такую боль, можно было бы загнуться на месте, то сиктум симпра, живая, что ли, боль. Ощущения были, как будто по мне проехалась целая батарея опасных бритв, и организм откуда-то знал, что эта боль так просто не пройдет, что это надолго. После того, как я отправлю на тот свет всех Малфоев, я обязательно положу на могилку Драко скромный букетик цветов. Если бы только Люциус Малфой с ней знали, как мне помогли, как и любой артефакт, завязанный на магию крови, защита разума потихоньку подтачивала мои физические силы. А сейчас Драко ко всему прочему еще и дал моей крови, которой так не хватало, спокойно вытекать. Скоро я сдохну и оставлю с носом этих тварей. Хер им в рот, а не мое знание канона. Вулнера Санентур, произнес Снейп, и самые крупные порезы на моем теле стали исчезать. Потом палач-лекарь подошел к омуту памяти и скинул туда длинную соплю, то есть воспоминание. Здесь, Люциус, все самые важные, все его секреты и ответы на вопросы, которые ты просил меня узнать. Я не смог пробиться только в 4 защищаемые зоны, но там, похоже, что-то закрыто магическим обетом или даже самими основателями. Так что, пожалуй, проще Крэбба убить, чем узнать, что там спрятано. Скорее всего, он и сам не знает о тех воспоминаниях. Обеты. В моей голове лежат формулировки гейсов, выданных основателями. А, вот как бы их достать, а почему 4, а не 5? А, наверное, он посчитал сюда и мой секрет, при том, что один обет мне уже известен. По количеству вроде совпадает. Черт, что за глупости лезут в голову. Тут бы копыта не отбросить. Меня начинало потихоньку колотить. Отходняк после Круциатуса, тем более такого долгого, то еще удовольствие. Люциус рассматривал мои воспоминания, уткнувшись рожей в омут, чтоб ты там захлебнулся. Около 2 часов, Логан в это время пил, пел и махал в воздухе палочкой, то есть проводил время с полным удовольствием. Снейп, о чем-то крепко задумавшись, сидел в кресле. Поди, подбирает, какую информацию можно слить Дамби сразу, а какую, потом. Драко вжался в кресло и пытался сделаться невидимым без всякой магии, а я спокойно себе истекал кровью из многочисленных мелких ранок. Наконец Малфой вынырнул из омута памяти, подошел ко мне, пристально посмотрел в глаза и направил на меня волшебную палочку из своей трости. Интерлюдия 5. Люциус Малфой настолько самозабвенно уверял окружающих в том, что во время войны он ничего предосудительного не совершил, а если и совершил, то под империей темного лорда, что иногда даже забывался и сам себе верил. Однако это было не совсем правдой. Или же, если точнее, совсем неправдой. В кое-каких акциях пожирателей Люциусу поучаствовать все же пришлось. Вальдемарт мудро всех своих последователей вязал кровью и безжалостно замарывал в наказуемых законом деяниях, чтобы дороги назад, даже при внезапно появившемся желании, ни у кого из них не существовало в принципе. Поэтому ангелы в команде Темного Лорда отсутствовали как класс, как отсутствовали и абсолютно непричастные. Не любил Малфой вспоминать те времена, не любил. Прикрываясь чистыми белыми масками и черными плащами, приходилось делать очень грязные дела. Особенно не любил Малфой вспоминать одно дело, когда ему пришлось, для инициации его как пожирателя, казнить в присутствии самого Вальдемарта Макглавскую семью. Нет, никакого сочувствия к Макглам Люциус не испытывал ни тогда, ни сейчас, но вот убивать их самому было просто брезгливо. Но брезгливость пришлось научиться усилием воли безжалостно давить, что позже пришлось весьма к месту, когда Люциус, для возмещения финансовых убытков, занялся подпольной торговлей со скрибами и макглами-контрабандистами. Так вот, после того как он запытал и убил последовательно маленьких детей, потом их родителей, очередь дошла и до патриарха семьи. Это был еще крепкий старик, который, судя по фотографиям на стенах, воевал в последнюю макгловскую войну. Люциус, с любопытством разглядывая макглов на снимках, тогда еще удивленно подумал, какая все же странная форма у этих глупых полуживотных. И зачем такой большой кусок ткани на веревках сзади как парус? Люциус решил внимательно рассмотреть старого макгла, встретился с ним глазами и непроизвольно отшатнулся. У того был взгляд, который лучше Диффинда резал на куски и лучше Игниса прожигал насквозь. Не было в нем ни страха, ни мольбы о пощаде, ничего, кроме лютой ненависти и жажды вцепиться врагу в горло. Люциус, мстя за мгновение страха, убивал того Макгла долго, очень долго, чем заслужил поощрительный кивок Вальдемарта, но после еще длительное время Малфоя преследовали ночные кошмары, в которых этот Макгл доставал из кармана волшебную палочку и шептал в лицо наклонившемуся над ним пожирателю Авады Кедавра. И вот сейчас точно такой же взгляд был у Винсента Крэбба. Взгляд, который говорил, что пытки его совершенно не сломили, а лишь только закалили. «Парень не простит», — отчетливо понял Люциус. «Обязательно отомстит». Конечно, он давал клятву Драка, но и его приватные разговоры с лордом, дела с гильдией, о которых я знаю. Да, однозначно. Младший Крэб стал угрозой. Нужен ли мне такой враг? Хитрый, умный, в будущем сильный. Пожалуй, что не нужен. Люциус поднял палочку, чтобы убить Винсента прямо сейчас, но перед этим рефлекторно оглянулся по сторонам. Снейп, который все требовавшееся от него сделал, равнодушно отвернулся к бару и перебирал там бутылки. В Малфой Мэннере иногда встречались воистину раритетные напитки, а у профессора зельеварения было слишком мало радости в жизни, чтобы отказывать себе еще и в этой. Нарцисса вышла еще раньше, а вот Крэб старший. Логан Крэб, развалившись, сидел в кресле и небрежно помахивал зажатой в руке палочкой, как будто дирижируя невидимым оркестром. Вот только какими бы ни были его показные равнодушие и небрежность, но палочка будто совершенно случайно неотрывно указывала на Драка. Малфой посмотрел в глаза Крэбба старшего и прочел там абсолютно верное понимание своих намерений, а также предупреждение и неприкрытую угрозу хозяину Мэннера.